Глава 13. Выбравшись из кустов, я неторопливо вернулся к столу. Леший с Водяным следили за мной тоскливыми взглядами. Хотя тоски в их взглядах становилось больше, когда они смотрели на изобилие моей скатерти-самобранки. Конечно, так себя еще раз побаловать они смогут не скоро, если вообще смогут. «Все-таки покидаете нас, Гасан Хаттабыч», — проквакал Водяник. «А может, передумаете?» «Да я бы, может, и передумал», — лениво протянул я, подцепив со скатерти румяное наливное яблоко и впивая с него зубами. После этих слов владыки окрестных территорий неожиданно взбодрились и уставились мне прямиком в рот. А я, знай, похрустывал изумительным фруктом, разбрызгивая сок во все стороны. Так сказать, держал паузу, нагнетая обстановку. Молчание все тянулось и растягивалось, превысив по длительности даже пресловутую мхатовскую паузу. Но Леший и Водяной не проронили ни слова, послушно дожидаясь, когда я сам продолжу начатый разговор. Я спокойно догрыз яблоко и отбросил огрызок в кусты. «Так вот, господа хорошие», — наконец-то продолжил я свою речь, — «я бы, возможно, и передумал, если бы вы...» «Да что мы-то, что?» — первым не выдержал Леший. Он даже на ноги вскочил и принялся нервно ходить вокруг скатерти. «А то...» «Вы, родные мои», — я навел указательный палец сначала на Лешего, а затем ткнул им в направлении Водяного, — «что-то темните». «Всей правды не рассказывайте, ведь я не смогу выбраться из этой чащобы, не так ли, батюшка Леший?» «Кто вам сказал?» Леший застыл с поднятой ногой, словно на мгновение превратившись в натуральное дерево. «Он еще и корни, наверное, в землю пустил», поскольку такая поза не приносила ему каких-нибудь видимых неудобств. «Это ты проботался, жаборотый!» — накинулся он на собутыльника. «Больше некому!» «Ты чё несёшь, пенёк трухлявый?» Раздувшийся, словно недельный утопленник, подскочил на свои перепончатые лапы Водяной, явно намеревающийся вцепиться в борду своему единственному и ненаглядному другу. «Я нем, словно рыба, а вот ты...» «Тихо, тихо, остыньте, горячие финские парни», — пресек я намечающуюся потасовку. «Никто из вас ничего не говорил. Однако имеющий голову может сложить разрозненные факты в одно целое. Тут, в общем-то, и не надо быть семи пядей во лбу». «Так ты сам догадался...» Наконец выдал Водяной, вновь грузно шлепаясь на толстую задницу возле скатерти. «Но как?» Леший тоже отмер, поставив вторую ногу на землю. «Ребятки, вы тут просто замшели в одиночестве», — ответил я, — «и мозги у вас тиной заросли. В общем, долго объяснять, как я вас вычислил, но мы сейчас не об этом». «О чем?» — затупил Леший, тоже возвращаясь на свое место. «А о том, что врать нехорошо», — строго произнес я, поглядывая то одного, то на другого владыку. «Рассказали бы все без утайки, что отсюда выбраться нельзя, может, и я бы по-другому поступил». «Прости, дураков, Хаттабыч», — буркнул Водяной, первым признавая свою ошибку. «Действительно, мы тут совсем одичали в одиночестве. А с тобой хоть какое-то разнообразие, и не только в пище». «Ну да, вкусно пожрать вы любите», — поддел я своих собеседников. «А кто же не любит?» — осклабился озерный владыка. «Так что деваться вам все равно некуда, — Гасан Хаттабыч произнес Леший, — из моего леса не выйти». «А пробовал твое лесное могущество?» — на всякий случай уточнил я. «А как же, пробовал, даже несколько раз, но все без толку», — признался Леший. «Ну, оно мне и не надо. Хозяйство у меня большое, на которое, кстати, и не посягает никто. Лишачиху бы мне еще», — размечтался он. «А то такая тоска иногда поедом заедает, спасу нет», — признался он. «А жить вполне можно», — подытожил он. И вы со своим котом привыкнете, Гасан Хаттабыч. Я ему такую кошечку лесную приведу. Да какое это житье, не согласился со своим приятелем Водяник. Сплошное прозябание. Вот тут уже все стоит. И он чиркнул мне себя ребром ладони по горлу. Разве я не прав? А, сучок-переросток? Да прав, прав, отмахнулся Леший. И как же вы дошли, братцы, до жизни такой? Вот, собственно, мы и подобрались к тому вопросу, из-за которого я и затеял весь этот разговор. Так кабы знать, развел руками Решак. Ага, пришла беда, откуда не ждали, поддержал его Водяной, засовывая целиком в распахнувшуюся до неимоверных размеров пасть огромный хрустящий каравай. Да, таким бы хлебалом да метку бы черпануть. Я уже и со счета сбился, сколько он их только за утро в свою ненасытную утробу запихнул. Такого борова хрен когда прокормишь. Благо, что скотерочка моя, знай, подкидывает его мокрейшеству все новую и новую выпечку. «Людишек моих заморили, самого лишили сил», — проглотив каравай, продолжил жаловаться Водяной. «Это только вон, пеньку трухлявому с этим повезло. Все мои поля, луга и пастбища себе захапал. Ну, не мои, конечно, людишек моих». Еще примерно с полчаса озерный владыка плакался мне в жилетку, повествуя о своей нелегкой жизни и о том, каково было раньше ему жилось. Я слушал, не перебивая, стараясь не пропустить ни единой мелочи. Но ничего путного выяснить так и не удалось. Пришла какая-то злая сила и порушила его процветающее озерное царство-государство. Оба хозяина, и лесной, и озерный, сошлись в одном, кроме своего горького одиночества. Что за могучая сила обосновалась в самой чащобе леса, никто из них не знал. Никогда она оттуда носа не высовывала, и, в принципе, никому жить спокойно, хоть тоскливо и скучно, не мешало. Однако попасть к ней, так сказать, на прием, у того же Лешака ни разу не получилось. Как только он доходил до особой границы, как его неизменно заворачивало назад. «Это сродни моему умению, когда я смертных по лесу плутать заставляю», — пояснил он. «Но куда сильнее». «А если сапоги и кафтан шиворот на выворот напялить?» — уточнил я, вспомнив, как боролся с шуточками лесного хозяина. «Не поможет», — мотнул потлатой головой Решак. «Другая сила. Но попробовать можете. До нужного места я вас доведу, и на границе леса та же история включается. Ни зайти, ни выйти». «Нет, значит, выхода, братцы», — задумался я, прикидывая свои дальнейшие действия. «Нет», — в унисон ответила нечисть, а звонкое эхо разнесло это «нет» по всему лесу. «Да как же я забыл-то? Я даже ладошкой себя по лбу хлопнул. У меня же такая штукенция имеется». Я подтянул к себе сумку с упакованными в нее артефактами, все показывающие тарелочкой и волшебными бобами. За время, проведенное на берегу чудесного озера, на мои драгоценности никто больше не покусился. Понимают, бестии лесные да водные, что это им может основательно боком вылезти. Нечисть, соскучившись по развлечениям за чертову прорву времени, проведенного в полной изоляции, заинтересованно следила за моими руками. Как будто я какой фокусник-иллюзионист. Ну что ж, не буду огорчать моих скучающих, но радушных хозяев долгим томлением. Опа! Легким движением руки волшебная тарелочка выскочила из сумки на белый свет. «Как вам моя штукенция?» «Да это же!» — с придыханием квакнул Водяник. «Всевидящее око!» «Тарелочка с яблочком!» — Леший даже подпрыгнул от избытка эмоций. «Это ж все что угодно можно посмотреть, даже лишачиху голую, и не одну!» он непроизвольно вытянул в сторону редкого артефакта свои угловатые ручонки, так похожие на засохшие древесные ветви с шелушащейся корой. «Да, что и сказать. Соскучился старый по женской форме да ласке. Могу понять. Сам который год мучаюсь. Только голых лишачих мы рассматривать сейчас не будем. Как бы ему этого не хотелось. Может быть, потом. Если еще на пару дней задержусь, дам немножко порадовать взор наедине видом прекрасных дев. Для него-то они точно прекрасные». И не надо быть ханжой. Все мы люди, и ничего людское нам не чуждо, даже если ты леший. Так, друзья мои, призвал я к порядку собеседников. Все развлечения после, сначала дела. Разве вам не интересно, кто на самом деле заставил вас страдать? Интересно, — воскликнул Водяной, блеснув выпученными глазами. — Еще как! — подключился к нему леший. — Столько веков неведением маялись! — А вот сейчас узнаю. Я толкнул яблочко пальцем, произнося заветные слова. — Катись, катись, яблочко, да по тарелочке, и покажи-ка мне того, кто в заповедной чаще живет. Леший с Водяным подскочили со своих мест и встали у меня за плечами. Яблочко нарезало обороты по тарелке, раскручиваясь все быстрее и быстрее. Середина артефакта привычно замерцала, транслируя пока что крупную эфирную рябь. Рябь постепенно уменьшалась в размерах, постепенно складываясь в пока еще зыбкую и нечеткую картинку. Мне показалось, что я сумел рассмотреть некую опушку леса, окруженную толстыми вековечными елями. Правда, эти древние исполины были какими-то странными, словно пораженными неведомой болезнью. Их стволы были чудовищно искорежены и перекошены, словно я смотрел на этот лес через криво отлитое стекло. Неожиданно изображение в тарелочке задергалось и расплылось, а после и вовсе погасло, открыв моему взору от чего-то почерневшее фарфоровое донышко. С продолжающим кататься по краю тарелочки золотым яблоком тоже творилось нечто невообразимое. Оно быстро тускнело, теряя золотой цвет прямо на глазах. Мало того, оно усыхало. Кожура сморщивалась, а само яблоко уменьшалось в размерах. В конце концов, чудесный фрукт окончательно скукожился и, так не остановившись, рассыпался прахом. Едва это произошло, почерневшая тарелочка жалобно тренькнула, раскалываясь у меня в руках на куски. Похоже, что чудесному артефакту пришел настоящий трындец. Что-то же это за монстр такой, обосновался в заповедной чаще. Его система безопасности вызвала настоящую дрожь. Расправиться на расстоянии с подсматривающим устройством, о котором даже не имеешь понятия, способен не каждый маг. Это ж надо его хотя бы засечь для начала. Леший с Водяным даже отпрянули от меня после всего случившегося, с ужасом наблюдая за обломками почерневшей тарелочки, которую я продолжал держать у себя в руках. — Нифига себе посмотрели! — со свистом выдохнул Лешак, приглаживающий вставшие дыбом волосы, похожие на ломкую сухую траву. — Первый раз вижу, чтобы так! — квакнул Водяной, вновь плюхаясь на задницу возле самобранки, которая услужливо материализовала для него ведерную деревянную братину с пивом, который озерный хозяин и припал. Пока он шумно глотал пьянящий пенный напиток, я обратился с вопросом к лешему, продолжающему пялиться на остатки артефакта в моих руках. «И что это, по-твоему, было?» Леший похлопал глазами и глухо проскрипел. «Это предупреждение! Не стоит беспокоить хозяина пущи!» «Думаешь, не стоит и пробовать?» — криво усмехнулся я, аккуратно складывая на землю осколки. Меня, допустим, тоже не стоило злить. «Вообще никогда! Да я даже в ту сторону больше не посмотрю!» — побожился Леший. «Если он на такое способен!» Его взгляд вновь остановился на осколках тарелочки. «Никогда, никогда! И не просите, Касан Хатабыч, даже границ теперь не поведу!» «Угу, понятно. Зассал, значит, наш лесной владыка. Ладно, будем, как обычно, справляться своими силами. Как в песне поется. Я да ты да мы с тобой. С говорящим котом, в смысле. Думаю, что уж он-то меня не бросит». «Не бросит, мессир», — раздалось ментальное мурчание Грималкиной в голове. «Как вы вообще могли такое подумать?» «Опять подслушиваешь, хвостатый?» Я недовольно нахмурился, но на самом деле был очень-очень рад, что мой четырехлапый спутник не съехал с темы. «Ну что вы, мессир, как можно?» Попытался отбрехаться говорящий кот. «Я просто предвосхищаю ваши вопросы и предугадываю желания». «Да вы с самобранкой, похоже, спелись. Предвосхищают они, понимаешь?» Мысленно пробурчал я для вида. «А у меня кто-нибудь спросил, хочу ли я такого предвосхищения?» «Прости, что вмешиваюсь, Гасан Хатабыч». Решила вмешаться и самобранка, раз ее тоже зацепила. «Кот прав. Разве мы не одна команда? Разве не должны заботиться друг о друге? Разве...» «Хорошие мои, не надо лишних слов». Я понял, в какую степь поворачивается наш разговор, поэтому не стал разводить длительные дебаты. «Я рад, что у меня есть такие преданные и верные друзья и соратники. Мои команда... «Да мы почти одно целое». «Мессир, а вы заметили кое-что перед тем, как тарелочка издохла?» — поинтересовался хвостатый, который тоже стоял у меня за плечом, наблюдая за картинкой в разрушенном артефакте. «Что ты имеешь в виду, дружище?» — решил я уточнить. «Деревья уродливые, видел. Похоже, что в той пуще с экологией огромные проблемы». «Видимо, наши приятели правы, туда лучше не соваться». «Да нет, я не о деревьях, мессир. Просто мне показалось, что между ними я видел хижину. Буквально на мгновение видел. Она мелькнула и тут же исчезла». «Ничего подобного я не заметил», — ответил я, как на духу. «И как она выглядела?» «Да, в общем-то, ничего особенного, мессир». — ответил кот. — Обычная старенькая рубленная из бревен изба. Вот только она стремительно двигалась. — В смысле двигалась? — конкретно затупил я. — В прямом, мессир, и очень быстро. В избушке были ноги. Куриные ноги, мессир. — Ты хочешь сказать, что там обосновалась яга? — Я ничего не утверждаю, — ответил кот. — Но избушку на курьих ножках я точно видел. Вот, значит, куда перебралась бывшая Кощеева пассия, бывшая некогда то ли прекрасной, то ли премудрой, то ли то и другое вместе. Я помнил, как он мельком о ней отзывался, с любовью и страхом, и советовал не попадаться ей на пути, если вдруг такая оказия случится. Обиженная на весь свет женщина куда хуже любой, даже самой хтонической твари с немеренными силами. А когда прекраснейшая из богинь одномоментно превращается в уродливую старую коргу, без права реабилитации, вообще туши свет, кидай гранату. Иначе не спасешься. Выходит, что яга сама для себя выстроила этакую зону отчуждения, чтобы до нее никто добраться не смог. Либо она ни до кого не смогла. Хрен его знает, что у нее там в голове творится после стольких-то веков затворничества. Вон у Лешего с Водяным, и то буденовки подрывает, а они хоть друг с другом имели возможность общаться. А старуха там одна в собственном соку варится. А силище у нее, по заверению Кощея, неимоверное, разотрет в мелкий порошок и не заметит, Вон, а как она с тарелочкой. Жалко, блин, до слез. Такой был полезный артефакт. Значит, выхода отсюда действительно нет. Задумавшись, я произнес это вслух. Связываться по собственному желанию с могучей ведьмой мне не особо хотелось. Во-первых, она женщина. А я женщин, какие бы они ни были, стараюсь не обижать. Во-вторых, видно же невооруженным глазом, что яга ничего плохого никому не желает. Заперла сама себя где-то у черта на куличках и сидит, не отсвечивает. Конкретные отморозки так явно не поступают. Ну и в-третьих, сила. Если мы с ней все-таки сцепимся, то половину леса точно на дровишки разнесем. А не хотелось бы портить такое чудное тихое местечко. Может быть, я действительно, когда все свои дела улажу, здесь и поселюсь. Здесь душа моя просто отдыхает. Жаль, что я пока даже не знаю, как ко всем накопившимся делам подступиться. Даже как из леса этого тихо и мирно выбраться не могу. — Выхода из леса действительно нет, — Гасан Хаттабыч подтвердил Водяной, — но... Озерный владыка резко замолчал и замялся, словно кляня себя за несдержанность. — Твое мокрейшество, ты, если гоп сказал, то прыгать надо. Тут же ухватился я за оговорку. — Давай уж, выкладывай. — Оф! — водяник смахнул со лба выступивший крупный пот. Похоже, что сильно разволновался водоплавающий толстопуз. — Из-за леса выхода нет, — вновь повторил он, — но есть у меня в озере один глубокий омут. — И что там, выход? — подался я к весьма позеленевшему водяному. — И я погружался в него несколько раз, — дрожа всем телом, признался озерный владыка. — Выход из омута есть, он ведет в какие-то неведомые земли, но там... Там никогда не бывает лета, только лютый холод и быстрая смерть.